Зотов постоял еще минуту в передней, что-то обдумывая, и не спеша, вытирая цветным платком вспотевшую шею, потом направился в одну из комнат. «Товарищ майор», — обратился к нему Гаранин, пряча в карман лупу, — «кое-какие следы удалось обнаружить. Разрешите показать?» «Хорошо. Сейчас покажете», — отозвался Зотов и сообщил сотрудникам сведения, полученные от Шубинского. «А теперь продолжим работу», — закончил он. «Гаранин, показывайте, что нашли». Костя повел Зотова в переднюю к выходной двери и, указав на проволочную сетку на полу, сказал: «Преступник или преступники, войдя в квартиру, по-видимому, машинально вытерли ноги. В этой сетке застряли и просыпались на пол мелкие частицы красной глины и извести. Я их собрал». Он передал Зотову пакетик. Тот бережно развернул его и, вынув лупу, рассмотрел содержимое. Потом спросил: «Почему вы думаете, что это оставили преступники?» «Полы недавно вымыты. Я проверил обувь Шубинского и всех наших сотрудников, кроме вас. Следов глины и извести не нашел». «А сотрудники комитета? Может быть, они?» «Воронцов их догнал. Уже в машину садились», — усмехнулся Костя. «Нет следов». «Любопытно», — одобрительно произнес Зотов. «Что еще обнаружили?» «Прошу в кабинет». Подведя Зотова к письменному столу, Костя указал на толстое стекло, лежащее перед чернильным прибором. «Здесь обнаружены четкие следы пальцев, но в перчатках. Рука преступника сильно вспотела, и пот прошел через тонкую, как видно, перчатку. Мы сняли эти следы на пленку. Желаете взглянуть? Потом, дальше». В платяном шкафу преступник зацепился перчаткой за гвоздик. На нем я нашел вырванные из перчатки две нитки и рядом небольшое пятнышко крови. Нитки вот. Костя вынул из кармана еще один бумажный пакетик, и Зотов снова взялся за лупу. «Так, прекрасно», — произнес он через минуту. «А пятнышко соскоблите и отправьте в нашу лабораторию для определения группы крови». И, обернувшись к Сергею, прибавил: «Мне еще Сандлер говорил как-то, совершить преступление и не оставить никаких следов невозможно. Все сводится к тому, что в одних случаях следов больше, в других меньше, в одних они явные, их легко обнаружить, в других скрытые, малозаметные». «Прав ведь, старик, а?» «Уже первые данные говорят о том», — Зотов многозначительно поднял палец, — «что здесь действовал очень опытный преступник, а следы все-таки есть. Но и тут должен быть подвод. Кто-то дал сведения преступникам об этой квартире». Он снова повернулся к Гаранину. «Ну ладно, продолжайте осмотр. Можете зайти в столовую, только тихо. А вы, Коршунов, займитесь выявлением очевидцев. Кстати, проверьте у соседки обувь». Сергей вышел из квартиры на площадку лестницы, оглянулся и, увидя на одной из дверей цифру 20, позвонил. Дверь открыла высокая, полная женщина средних лет в сарафане и переднике. Она окинула Сергея настороженным взглядом и спросила: «Вам кого?» «Варвару Ильиничну». «Я самая». «Что нужно?» — спросила женщина, продолжая стоять в дверях, скрестив на груди руки. «У вас такой грозный вид, Варвара Ильинична», — рассмеялся Сергей, — «что у меня даже слова застревают в горле». «А что вам все-таки надо?» «Поговорить с вами. И не через порог, а то поссоримся». «Это прощаться через порог нельзя», — не выдержала и улыбнулась Варвара Ильинична. Через минуту она уже взволнованно говорила, усадив Сергея на стул в своей маленькой опрятной комнате. Ничего Сергей Павлович не видела в это время, ей-богу. Вот только часа эдак в два слышу, на лестнице стучат сильно. Я выглянула, тот точильщик стучит к Шубинским. Здорово стучит, как нанялся, я ему говорю: «Да нет там никого». А он плюнул с досады и отвечает: «А мне сказали, что старуха глухая там, стучи шибче». Повернулся и ушел. Вот и все. «А точильщик знакомый?» «Знакомый. Он тут рядом в мясной ножи точит. Ну вот в день к нам заходит». «Кто же ему мог про старуху-то сказать?» «Да кто его знает? Он и соврет, недорого возьмет». Сергей поблагодарил и спустился во двор. «У кого бы еще спросить?» — размышлял он. «Ребятишки?» «Стоит, конечно. Еще у кого?» «Дворник тоже стоит. Где он?» Сергей обошел двор и, никого не встретив, вышел на улицу. У ворот он остановился и задумчиво огляделся по сторонам.